Михаил Веллер. Памятник Дантесу. Произошло это в небольшом районном центре под названием Козельск. Заштатный городишко Козельск непримечателен абсолютно ничем, кроме одной страницы в своем далеком прошлом. Страницы славной и скорбной. Это тот самый Козельск, который во времена татаро-монгольского нашествия отчаянно сопротивлялся 7 недель всему монгольскому полчищу и вошел в аналы как «злой город», под стенами которого монголы положили уйму воинов и в отместку, и в злобе поголовно вырезали все его население, сам же город сожгли. Когда-то это было написано во всех школьных учебниках истории и приводилось как пример героизма русских людей, сопротивлявшихся жестоким татаро-монгольским захватчикам. У отдельных школьников, склонных от природы к размышлениям, выходящим за рамки обязательной общеобразовательной программы, факт героической обороны Козельска вызывал некоторые, не то чтобы сомнения, но вопросы, не находящие разрешения. Скажем, если маленький Козельск на целых 6 недель задержал продвижение туч монголов в Европу, то что могли бы совершить Киев или Чернигов, обороняясь они так же стойко? Городов на Руси было много, даже по 7 недель на каждое это уже сотни и даже тысячи недель, и потери монголы понесли бы неисчислимые. Так почему же другие города не сопротивлялись столь же мужественно? И почему именно и только Козельск защищался так героически, а прочие подверглись нашествию как-то пассивно, что ли? Будь все такими героями, как козельцы, так и конец бы пришел на Руси монголам, наверное. Но предметов в школе много. Уроки каждый день, и даже у самых пытливых юных умов эти внепрограммные мысли дальнейшего развития не получали. Каждый новый день приносил много поводов к мыслям гораздо более серьезным и актуальным. Здесь и успеваемость, и любовь с дружбой, и взаимоотношения с родителями, и деньги, и приличные шмотки, и набить морду кому надо, и не получить по рылу самому, и прочее без конца. Некоторые же из этих школьников, особо умные и любознательные, в возрасте уже сравнительно зрелом, раскрывали увлекательные сочинения блистательного историка Льва Гумилева, блистательность которого была наследственной и предопределенной генетически и биографически, как только и может быть, у сына расстрелянного в ЧК знаменитого поэта и прошедшей вполне крестный советский путь знаменитой поэтессы Анны Ахматовой, и из этих сочинений узнавали с противоречивым изумлением, что накрывшие черной тучей всю Русь монгольские полчища насчитывали 2 тумена, то есть 20 тысяч человек, что не есть силище неисчислимое и необоримое, но в масштабах страны и континента не такая уж и большая. Правда, они были отлично организованы, отменно умелые в бою и безукоризненно храбры. И вот этот экспедиционный корпус, состоявший из 2 туменов, представлял интересы Великого Кагана на самой северо-западной границе Великой Степи, где и располагалась Русь, и от его имени рассылал посольства по городам, предлагая достаточно умеренные требования двоякого рода: признать принципиальное главенство Чингисхана – раз, и в порядке заключения и исполнения союза, а не нападения и взаимопомощи, раз в год отправлять в ставку Орды, скорее символическую, нежели реально обременительную, дань – 2. Что могли взять степные воины с Руси? Кони здесь были не те, наемных войск они не применяли, оружие ценилось азиатское, качество его было куда выше, ткани тоже ценились китайские и бухарские, так что меха, мед, драгметаллы в очень умеренных количествах. А поскольку непосредственно перед этим, на Калке, русские опрометчиво попытались вступиться за союзников половцев и были быстро и крепко биты и разогнаны сильно уступавшим им в числе противникам, то в городах сии посольские извещения обдумывали внимательно и решили за лучшее принять. Собравшиеся раздавить врага четырехкратным перевесом русские войска на Калке возглавляли три Мстислава – Удалой, Киевский и Черниговский. Удалой Мстислав бежал первым, Черниговский – вторым, Киевский сдался. Вследствие этой удали 750 лет спустя районный цензор Козельска, в силу своей татарской национальности, тонко чувствительный к отдельным историческим моментам, снял с разворота газеты рассказ Джека Лондона «Белое безмолвие», поставленный к юбилею последнего и начинавшийся фразой «Сколько не встречал я собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились». Но Козельск стоял на отшибе и не играл никакой заметной роли в тогдашней Руси. Не только, похоже, в силу своей незначимости, но и в силу умственных и моральных качеств своих жителей, каковые качества, как мы вскоре увидим, и до сих пор не могут позволить Козельску выбиться в приличные города. Потому что еще до этих печальных известий в козельцах, выслушавших монгольское посольство, взыграло чувство превосходства. Ишь ты, десяток всадников, неизвестно откуда, а то ж туда же, давай еще им что-то. Жадность, как давно, но все равно позже, чем следовало, сформулировали в Одессе, есть мать всех пороков. Пожадничавшие насчет дани козельцы объяснили друг другу, что дело не в дани, а в унизительности самого требования, и, согласившись в этом друг с другом, решили послов тут же унизить ответно и в порядке унижения вообще перебили на месте. Как немал был Козельск, но с посольством храбрые горожане вполне сумели справиться.